метро она шла не спеша. Изучала по дороге ассортимент окрестных магазинчиков и палаток. В подземке настал черед книжных и газетных ларьков, а в переходе она долго стояла перед витриной с театральными билетами. В Большом скоро премьера «Дочь фараона» с Ниной Ананишвили. Билеты дорогущие. Никакой заначки не хватит, может, у папы выключить. На культурное развитие. Наташа вздохнула и оттащила себя от билетных искушений. «Хватит бредить. Напишу про бомжей, получу гонорары, тогда куплю билеты на дочь фараона, как взрослый человек». Бомжи оказались совсем не страшными, а столовая чистой, светлой и даже с претензией на уют. Занавесок на окнах, правда, не имелось. Зато по стенам развешаны картины непонятного содержания. Малевич какой-то. За длинным деревянным столом собрались в основном чистенькие старушки. Явно не бомжи, а просто одинокие люди. Наташе даже показалось, что приходят они сюда не столько поесть, сколько пообщаться. Бабульки дружно и одинаково отвечали на Наташины расспросы. «Пенсии не хватает, дочка, вот сюда и ходят. Кормят как-то нормально, в войну хуже питались». Бабулечки проворно ухватывали со стола нарезанный черный хлеб, прятали его в целлофановые пакеты. «Неужели у них на хлеб денег нет?» — с состраданием спросила Наташа директора столовой. Тот неотлучно сопровождал ее и чутко ловил каждое слово, брошенное старушками. Директор энергично замотал головой. «Не, это они для голубей берут. Вон, посмотрите, лавочку на улице рядом со входом птицы все обгадили». «А настоящее?» — Наташа смутилась и выпалила неприятное слово. «Бомжи к вам приходят?» Директор хозяйским оком осмотрел столовую и сказал радостно. «Вон, Васька бомж. За закустью к нам пришел». Васька расслышал, заулыбался, сверхнул парочкой стальных фиксов, доложил радостно. «На 0,5 только и набрали». Он аккуратно заворачивал две котлеты в старый номер вечерки, сказал просительно. «Слышь, начальник, может, добавки дашь?» «Кыш отсюда», — нахмурился директор. Васька поспешно прошмыгнул к выходу. Директор нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Наталья отчаянно соображала, о чем бы еще его спросить. Сесть он ей не предложил. Они стояли в обеденном зале под любопытствующими взглядами посетителей. «А финансирование у вас достаточно?» — выдавила она. «Финансирование, говоришь?» Она навострила ручку. «Хрен собачий, а не финансирование!» С досадой обронил директор и добавил. «Извините, девушка. Смех куриный, а не финансирование, гроши!» И замолчал. «А меценаты у вас есть?» Отчаянно продолжала Наташа, густо покраснела и поправилась. «Ну, спонсоры!» «Спонсоры!» Пренебрежительно подхватил директор. «Конечно, спонсоры есть. Куда же без них? Хлебзавод вот есть. Он нам свой возврат присылает. Буханки, те, что не купили, с плесенью. Из совхозов тухлятину шлют. Яички-то, молоко скисшее. Колбасу просроченную везут из магазинов. Есть, есть спонсоры». В директорском кармане тренькнул мобильный телефон. «Вот тебе и скудное финансирование», — пронеслось в голове у Наташи. «На сотовую связь у него почему-то хватает». «Две секунды, Рамазан». Директор взял Наталью под локоть, подтащил ее к еще одному посетителю столовки и почти что бросил на скамью рядом с ним. «Эй, Витек, расскажи ей про себя», — приказал шеф. И вернулся к своему телефону. Наташа расслышала. «Да, Рамазан, приезжай, товар пришел». Витек, мужчина лет 40, с давно немытой окладистой бородой, придвинулся к ней поближе, склонился к уху, зашипел несвежим дыханием. «Нашу... он жрачку распродает, нашу, на Выхинском рынке. У этого Рамазана там лоток». Наташа распахнула глаза.